Глава 13. Орлен как раз спускалась по лестнице в парадную, когда услышала разговор инспектора и Каролины, входящих в холл. Сатиньи зафиксирует дверь снаружи, и мажордому не удастся выйти из своей комнаты. Инспектор остановился, позволяя Каролине пройти первой. «Вы думаете, это Люка?» «Несмотря на интересную сценку, которую вы мне разыграли», — Невье улыбнулся, — «я почему-то уверен, что он здесь ни при чем. Но схожий характер нынешнего преступления заставляет меня пойти на превентивные меры». Невье и Каролина заметили Орлен с подносом в руках. Она спускалась к ним навстречу. «Мажордом задержан?» — спросила Орлен, не скрывая удивления. Инспектор посмотрел на нее, улыбнулся и приветственно кивнул. «Я буду на веранде», — сказал он Каролине и удалился. «Как себя чувствует Ивон?» — Каролина обратила внимание на поднос. «Интересная у вас манера разговаривать», — еле заметная ирония просквозила в голосе Орлен. «По-прежнему она попросила принести ей чай. Так что мажордом? Он, правда, арестован?» Сверху прозвучал голос Шанталь, появившийся на лестнице на последних словах Орлен. «Мажордома взяли?» «Задержали», — лаконично заметила Каролина. «Да-да, брось эту семантику. А за что его взяли?» Шанталь перегнулась через перила. «За старое». «Значит, это он?» «Пока неизвестно». «Есть надежда, что мы скоро отсюда уедем?» «Это еще и от погоды зависит». «Скорее бы. Надоело здесь торчать». Шанталь лениво оттолкнулась от перил и ушла. «Значит, дорогу так и не расчистили», — задумчиво произнесла Орлен. «К сожалению, нет. Тебе лучше пройти через столовую, Орлен. Из гостиной в кухню проход закрыт». «Да, я так и поняла. Спасибо. Увидимся». Не успела Каролина войти в гостиную, как ей навстречу вылетела взбудораженная новостью о задержании своего мажордома Элеонор. «Каро, Каро, что случилось? Люка арестован?» «Задержан». «Но за что? Неужели этот инспектор думает, что Люка мог отравить Марьяну?» «Дело в том, что ваш мажордом 15 лет назад проходил по делу об отравлении своей хозяйки». Пораженная Элеонор опустилась в кресло. «Не может быть!» «И тем не менее». «Но зачем ему травить Марьяну? Зачем ему меня травить-то? Какая ему от этого выгода? Наследство я ему не оставляла». Элеонор задумалась, пытаясь уложить информацию в голове. «Что же я без прислуги делать-то буду?» «И все-таки она графиня», — подумала Каролина и предложила. «Мы с Николь вам поможем. А потом? Знаешь, как трудно найти хорошего помощника. На нем весь дом держится». Каролина присела на кресло рядом с Элеонор и положила ладонь на ее руку. «Я думаю, Невье вам его вернет». «Так ты считаешь, что Люка невиновен?» Элеонор положила свою ладонь на руку Каролины. Ее голос был взволнован. 15 лет назад его вина не была доказана. Хозяйка у него была старая, и в конце концов ее смерть списали на натуральные причины. Невье взял его из предосторожности, ну и проверить одну версию». «Версию?» «Об этом я и хотела с вами поговорить. Будет лучше, если это сделаю я, нежели Невье. Только, Элеонор, я вас очень прошу, не обижайтесь на меня». «Да что ж мы, дети?» Элеонор взяла сигареты со стола и закурила. Каролина закурила следом и осторожно спросила. «Ваши отношения с поваром Жерменом никогда не выходили за рамки «хозяйка-работник». Элеонор насторожилась. «В каком смысле?» «Вы не были любовниками». Элеонор резко встала. «Что?» Каролина поднялась и сделала шаг в сторону Элеонор, но та отступила от нее. «Подожди-ка, подожди-ка, к чему это ты клонишь?» — обдумывала слова Каролины Элеонор. «Ты хочешь сказать, что это мы с Жерменом задумали отравить его жену?» «Версия Невье состоит в том, что вы использовали для этого мажордома, ведь у него есть опыт». «Опыт?» — прервала Каролину Элеонор. Графиня была поражена. «Поэтому я и просила вас не обижаться на меня. Если Невье попробует дожать эту версию, вам может понадобиться защитник». «Защитник?» В замешательстве Элеонора оглянулась в поисках кресла. «Я хочу услышать от вас правду. Для начала о ваших отношениях с Жерменом», — не отступала Каролина. Графиня опустилась в кресло и растерянно посмотрела в пол. «Бред какой-то». В дверь постучали. Шанталь прислушалась. Тихий стук повторился еще раз. Шанталь поднялась с кровати, подошла к двери и открыла ее. На пороге стояла Орлен. В глазах Шанталь пробежал радостный огонек, который встретил нежный отзыв во взгляде ее гости. Орлен вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Девушки обнялись. Каролина опустилась в кресло рядом с Элеонор. Обе женщины снова закурили. «Простите меня, Элеонор, но этого разговора в любом случае не избежать. Я заметила, что вы неравнодушны к Жермену, и я видела реакцию Марьяны, которая тоже догадывалась о ваших чувствах». «Но я никогда... Я даже не заговаривала с ним об этом», — почти шепотом проговорила Элеонор. Графиня нервно затянулась, потом бросила сигарету в пепельницу. Она бросилась Каролине на шею и зарыдала. Ее речь была прерывистой и перемежалась всхлипами. «Я не знаю, что со мной случилось. Я даже уволить их хотела, а потом привыкла. Ходит, думаю, хороший человек рядом, и то приятно». Элеонор подняла на Каролину зареванные глаза. «Но я бы никогда, поверь, никогда!» Графиня снова уткнулась лицом в плечо Каролины. «Я вам верю, Элеонор, я верю», — успокаивала хозяйку шато Каролина, похлопывая ее по спине. В гостиной появилась Люси. Каролина, увидев ее, махнула рукой, чтобы та удалилась. Элеонор подняла голову и тоже заметила Люси. «Люси, я тебе нужна?» — спросила Элеонор, носовым платком аккуратно стирая с лица следы минутной слабости. Заметив, что подруга в слезах, Люси подошла ближе. «Что тут у вас случилось?» — Люси подсела к подругам. «Да вот, я под подозрением», — стараясь улыбнуться сквозь наполнявшие еще глаза слезы, — сказала Элеонор. «У кого? У Каролины или инспектора?» — непринужденно спросила Люси и потянулась к столу, взяла сигареты. «Инспектора», — посетовала Элеонор. «Тогда не страшно. Доверься Каролине». Люси закурила и обратилась к Каролине учительским тоном. «Каро, Нора Марьяну не убивала». «Я знаю». «Вот видишь», — Люси наклонилась к Элеонор и обняла ее. «Иди ко мне, глупенькая. Подумаешь, подозревают. Ты же знаешь, меня Каролина из такой заварушки вытащила. Просто говори ей правду, о чем бы она ни спросила, и все будет хорошо». Люси, держа Элеонор за плечи, посмотрела в ее зареванное лицо. «Скажи лучше, где мне мажордома найти? Я хотела мартинчику у него стрельнуть». «Так арестовали его?» Элеонор несколько удивилась тому, что Люси об этом ничего не знает. «Господи, и вот за что? У него же лицо ангельское». «Так его вместе с лицом и арестовали?» Женщины засмеялись. «Фигня все это, полная фигня. Бабских это рук дело. Вот увидите». Люси поднялась и взяла Элеонор за руку. «Пойдем-ка, Норик, я тебя отвлеку. Пошли, пошли, хватит слез лить. Все будет пучком». Элеонор ничего не осталось, как подчиниться воле своей подруги, и вместе они, зная Люси, скорее всего, ушли на кухню. Проводив взглядом Люси и Элеонор, Каролина услышала доносящийся из парадной женский смех. Она решила поинтересоваться природой столь редкого в последнее время явления в шато и, войдя в холл, не смогла скрыть своего искреннего удивления. По лестнице, смеясь, спускались Николь и Жаклин вместе. Было видно, что обе находились в хорошем настроении, и единственное, чего им не доставало, это взяться за ручки. «Приехали», — подумала Каролина, чувствуя, как впадает в легкое оцепенение от вида модели и журналистки, нежно переглядывающихся друг с другом. Впрочем, последнее было игрой фантазии Каролины, но в данный момент она могла бы поверить чему угодно. Николь заметила, что подруга вошла в неполный, но ступор. «У нас перемирие. Мы тут как дичь в половодье, все на одном острове. Не время старое вспоминать. Нам вместе держаться надо. Тем более Жаклин наконец-то признала свою...» Николь помедлила, подбирая слово. «Ошибку», — корректно заключила она. «Вам с Люси, вероятно, третьего не хватает», — недоверчиво промолвила Каролина. «Осторожно, Жаклин, спаят». «Не привыкать. Ну, действительно, что ж по комнатам сидеть и ждать, когда отравят?» «Ты Люси не видела?» — спросила Николь. «На кухне. Гостинцы вам готовит». «Пошли в гостиную». Николь взяла Каролину и Жаклин за руки и потянула их к выходу из парадной. По дороге она продолжила заговорщически. «Я сегодня с Полем в коридоре встретилась. Увидел меня, встал и улыбается. Я ему «Привет!» и опять глаза в пол». Николь хмыльнулась. «Детский сад, честное слово, до сих пор ведется. Ты б еще розарий в пальцах потеребила. Смотри, напугаешь мужика, сбежит». Каролина улыбнулась. «Розарий. От латинского «розариум» — венок из роз. Традиционные католические четки, а также молитва, точнее цикл молитв, читаемых по этим четкам». «Опа!» — Николь остановилась. «Не подумала. С другой стороны, пойди, знай этих молодых провинциальных полицейских. Если раньше времени что-нибудь другое потеребишь, тоже испугаться может». Девушки засмеялись, зашли в гостиную и расселись вокруг кофейного столика. Они потянулись за сигаретами, и через 10 секунд над компанией повисло сизое облако. В гостиную с подносом в руках вошла Люси. «Ники, твой смех отовсюду слышно. Я Нору отдыхать отправила». Люси положительно оценила присутствие Жаклин за столом. «Смотри-ка, хорошо и лишний бокал прихватила. Как чувствовала?» «Профессионал?» Каролина помогла Люси поставить поднос на стол. Мартини, водка, серебряная ведерко со льдом были соблазнительно окружены тарелочками с оливками, сыром, орехами, прошутто и небольшими тостами. По углам подноса стояло 4 бокала. «А то ж», — с гордостью произнесла Люси, — «все рассчитано». Держа над головой по бокалу в каждой руке, в гостиную вошла Элеонор. Девочки, я с вами». «Нора!» Люси была искренне рада, увидев подругу, как будто они не расстались с ней минут пять назад. Элеонор помахала бокалами. «Вот что же, мастер, решила без сиесты обойтись», — похвалила Люси. «К черту! Что и ночью-то делать буду? Мне тогда и со снотворным не уснуть». Элеонор подсела к столу. Люси и Николь начали готовить напитки. «Есть что-нибудь новенькое по делу?» Элеонор украдкой взглянула на Каролину. Пока все глухо. В голосе Каролины звучала скука. «А мажордом за что взяли?» Решила втиснуть свой давнишний вопрос Жаклин, садясь на своего журналистского мерина. «За старое», — привычно осадила Каролина. «Понятно», — ничего не поняв, произнесла Жаклин. «А интересно, кого все же хотели отравить?» «Интересно», — сказала Каролина и задумалась. Ее взгляд остановился на Жаклин. 3 секунды, и журналистке стало не по себе. Она недоуменно огляделась. В этот момент Каролина внезапно вскочила и выбежала из гостиной. «Чего это с ней?» Жаклин была озадачена. Люси подняла бокал. «Ну, девочки, похоже, процесс пошел». Инспектор стоял и курил, когда Каролина вышла к нему на веранду. Дождь нещадно долбил по крыше, временами меняя свою мелодию на мимолетный шелест, когда ветер сбивал капли с их траектории раньше, чем они успевали удариться о железную кровлю. «Инспектор?» Невье обернулся. «У меня к вам одна просьба». «По делу?» Невье улыбнулся. «Боюсь, что да». Каролина улыбнулась в ответ. «Валяйте». «Мне нужны странности из списка телефонных звонков, сделанных из шато за последние 3-4 недели». «По рации списки звонков мой помощник при всем желании и расторопности не сможет зафиксировать». «Не надо все списки. Мне нужны аномалии. Например, большое количество звонков на один и тот же номер в Париже. Понимаете? Не думаю, что таких будет слишком много». «Значит, вы считаете, что смерть горничной не случайна?» «Мне кажется, существует какая-то связь между ней и кем-то из гостей». «Несмотря на то, что все это отрицают?» «Конечно. Возможно, я ошибаюсь, но проверить это несложно». Инспектор внимательно посмотрел на Каролину. «Не хотелось бы мне попасть к вам под подозрение». Он улыбнулся. «Вам это не грозит, инспектор?» Каролина вернула Невье улыбку. «Конечно, если вашего номера не окажется в этом списке». Когда Каролина вернулась в гостиную, ее встретил дружный смех. Она подсела к столу и, взяв сигареты, закурила. «Каро, ну как? Уже выяснила, кто Марьяну отравил?» — еще смеясь спросила Люси. «Возможно». Каролина выпустила дым. Смех притих. Каролина повернулась к журналистке и пристально посмотрела на нее. «Жаклин, ты бы не могла мне рассказать о настоящей цели твоего визита?» «Ты это к чему?» — опешила Жаклин. «Да не смотри на меня так». «Просто скажи мне правду, и все». Голос Каролины как будто зомбировал Жаклин, и та поерзала в кресле. «Я же говорила, Нора пригласила меня, чтобы я написала о доме». «Это правда, Каро», — вступилась за журналистку Элеонор. «И все? Тебя же вещи сами по себе не особо интересуют. Только когда они к людям привязаны, к интересным людям, не конфликт ли между Ивон и Люси тебя сюда привлек?» Каролина повернулась к хозяйке дома. «Кстати, Нора, неплохой ход пригласить двух известных подруг, которые терпеть друг друга не могут, и журналистку, которая с удовольствием будет расписывать это в деталях. Хороший способ поместить новый отель на карту. Элеонор растерянно посмотрела на Люси. «Каролина!» Голос Люси прозвучал озадаченно. «Люси, у нас труп в погребе!» «Так что ты на Норт нападаешь?» «Ни на кого я не нападаю. Я просто хочу, чтобы мне уже начали говорить правду. Что-нибудь говорить. Когда Невье устанет от ваших «я не знаю, я мимо проходила», он вообще ни с кем цацкаться не будет. Лучше, если я его опережу. Для вас же лучше». В гостиной воцарилось молчание. Казалось, оно длилось чуть меньше, чем поездка от Марселя до Парижа. «Хорошо». Голос Жаклин звучал твердо. Женщины посмотрели на нее. «Я скажу. Была еще причина». Жаклин сделала паузу, потянулась к столу и взяла сигареты. «Нора здесь абсолютно ни при чем. Никаких ходов она не делала. Хотя, надо сказать, твоя задумка мне понравилась». Жаклин закурила. «Короче, вы знаете, что муж Ивон баллотируется на второй срок в депутаты национального собрания. Так вот, кому-то понадобилось освободить это место, и мне заказали нарыть любой материал, который мог бы хоть как-то его скомпрометировать». «История повторяется», — задумчиво протянула Николь. «Она и не заканчивается никогда». Жаклин тоскливо улыбнулась. «Но с мужем Ивон она немножко другая. У него действительно есть любовница, но уж очень хорошо он ее скрывает». «Удивили, любовница», — фыркнула Николь. «Так ведь главное — начать, а там как снежный ком, дальше больше. Поездки, траты, казенные деньги, налоги, коррупция. Еще зависит от того, как ты подашь эту информацию, в каком количестве и контексте». «Проходили», — понуро добавила Николь. Журналистка посмотрела на нее и сочувственно улыбнулась. «Короче, когда мне Нора сказала, что Ивон будет здесь, я и подумала, может, за бокалом другим выужу у нее что-нибудь. Может, пожалуется, имя скажет». «А она знает?» — поинтересовалась Николь. «У-у-у, такая, как Ивон, не может не знать. Виду не подаст, естественно. Но знать это, я тебе гарантирую, давно знает», — заключила Люси и допила свой мартини. «А ты сама не предполагаешь, кто это может быть?» Каролина потянулась за своим бокалом. «В том-то и дело, что нет. А вот пойди и разыщи». Жаклин залпом опорожнила свой бокал. «Охота тебе в чужом грязном белье копаться», — задумчиво произнесла Николь. «Неохота. Ой, как неохота. Но кредиты сами собой не платятся. Я пробовала». Журналистка усмехнулась. Она щелкнула языком и развела руками. «Вот так вот». Жаклин глубоко затянулась. Она как будто хотела еще что-то сказать, но не решалась. Наконец, затушив сигарету, она произнесла. «Но и это еще не все. Раз уж рассказывать, то до конца. Мне сказали, что муж Ивон жаловался друзьям, что хотел провести выходные с любовницей, пока жена будет гостить у своей подруги в шато. Но, к сожалению, любовница в это же время тоже уехала на выходные в Марсель, и он оставался один». «Стойте!» — вскрикнула Люси. «Ведь она может быть среди нас». Женщины переглянулись. «И это мотив», — решительно добавила Николь. «Отделаться от Ивон». «Вот видишь, Норик, ты вообще здесь ни при чем», — обрадовалась Люси. Элеонор была растеряна. Каролина с грустью посмотрела на хозяйку шато. «Простите меня, Элеонор, но мне нужно было разговорить вашу подругу». «Это было так жестоко». На глаза Элеонор навернулись слезы. Каролина встала и, подойдя к Элеонор, положила свою руку на руку графини. «Моя доброта может стоить вам свободы. Бывает, что я просто не имею права жалеть человека для того, чтобы в конце концов помочь ему». Элеонор подняла на Каролину глаза, полные слез. «Норик, Каролина никогда не сделала бы тебе больно из прихоти», — поддержала подругу Люси. «Я понимаю, я просто...» Элеонор пыталась найти слова. «Просто вы никогда не попадали в такую ситуацию», — закончила за нее Каролина. «И не дай бог никому в нее попасть», — задумчиво произнесла Люси, кажется, вспомнив о чем-то своем. «Простите меня», — повторила Каролина. «Мир». Элеонор подумала, потом махнула рукой и простерла к Каролине свои объятия. Молодой адвокат и хозяйка шато три раза расцеловались в щеки. «Люси, чего вы там пьете? Налей-ка и мне», — торжествующе сказала Элеонор, закончив ритуал перемирия. «О!» — с удовлетворением заключила Люси и поставила перед титулованной подругой бокал. Между тем в пустой коридор между спален вышла растрепанная Орлен. Закрыв за собой дверь, она подошла к комнате Ивон и осторожно постучала. Ответа не последовало. Фотограф постучала еще раз, уже настойчивее. Снова не дождавшись ответа, Орлен нажала ручку замка и, приоткрыв дверь, позвала негромко. «Ивон?» Было тихо. Орлен вошла в спальню и тотчас остановилась перед кроватью, зажав себе рукой рот, чтобы не закричать от ужаса.